Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 339. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Сохраняйте различие между христианином и неверующим и делайте его с каждым днем все более явным. Вы еще никогда не слышали, как один проповедник жаловался на дьявола, что тот похитил у него одного члена из его общины? Враг ответил ему: «Я нашел его на моем участке и поэтому взял его с собой». Так мне и хочется крикнуть архиплуту: «Стоп!», но это не поможет, если он найдет вас на своей территории. Каждый птицелов предъявляет свои права на птицу, находящуюся в его сетях. Я поймал ее в мою сеть, поэтому она принадлежит мне. Было бы напрасно пытаться оспорить у сатаны это право собственности. Кто-нибудь скажет: «Но нельзя быть слишком строгим». В наше время это нам не грозит. Вы никогда не зайдете слишком далеко в святости и никогда не будете слишком похожи на Господа Иисуса. Если кто-нибудь обвинит вас в том, что вы слишком строги и слишком серьезно относитесь к вопросам веры, не печальтесь, а постарайтесь действительно заслужить это обвинение. Не могу себе представить, что наш Господь Иисус в день суда скажет: «Вы были недостаточно мирскими». «Хорошо», скажете вы, «так неужели нам вообще нельзя иметь никаких развлечений?» Дорогой друг, приготовленные для христианина наслаждения богаты и разнообразны, но они не смешаны с грехом и глупостью. Неужели ты называешь пороки и глупость развлечением? Тогда я не завидую твоим радостям. В деревне я вижу, как работники крестьянина готовят большое количество кормов для свиней. Но я не завидую этой отменной трапезе. Я также не имею ничего против, что их кормушка наполняется по 2 раза в день. Но принимаю ли я участие в их обеде? Конечно, нет. Мне это не по вкусу. Самоотречение ли это с моей стороны? Отнюдь нет. Предполагаю, что мирские развлечения не привлекательны для детей Божиих, если только они действительно вкусили радость единения с Богом.